Глава 32. То, чего нельзя добиться войной, может обеспечить дипломатия. А если нет, то деньги. «Госпожа управляющая», — сказал Квай-гон, садясь на стул в роскошном офисе Мэрит Колл. «Спасибо, что, несмотря на столь поздний час, согласились принять меня так скоро. Я и сама хотела побеседовать с вами». Колл сложила руки на столе. В огромном окне за ее спиной виднелся силуэт дворца, освещенного последними лучами солнца. «К тому же все мы работаем допоздна, готовясь к коронации. Дзерка спонсирует множество выставок и других событий в честь будущей королевы». «Секторальное управляющее помогает организовывать публичные мероприятия?» — нейтральным тоном спросил Квай-гон, беря чашечку чая из рук дроида-слуги Л.И.П. «Кажется, это ниже вашего достоинства». Корпоративные шишки всегда ревностно относились к своему статусу, и Мэрит Колл не была исключением. Она поспешно объяснила. «Я предпочитаю думать об этом как об инвестиции в будущее Дзерки, как здесь, на Пайджеле, так и в отношении всего гиперпространственного коридора. Все то, чем мы можем посодействовать мирной передаче власти, в конечном итоге послужит во благо как ее светлейшего высочества, так и нашей компании». Квай-гон кивнул, как будто они всего лишь вели приятную беседу за чаем. «Конечно, не похоже, чтобы церемония вообще состоялась». Улыбка Колл слегка поблекла, но не исчезла совсем. «Я убеждена, что Республика найдет кого-нибудь на роль представителя. Пожалуйста, не думайте, мастер Джин, что я желаю опорочить ваши религиозные убеждения, но сны, которые предсказывают будущее, это не то, на основании чего корпорация Дзерка принимает решение. Я хотела бы узнать, возможно ли как-то убедить вас пересмотреть вашу линию поведения». Иными словами, она надеялась, что его можно подкупить. Вероятно, Мэрит Колл была слишком рассудительной, чтобы предлагать ему деньги, но наверняка могла развесить другие приманки. «Интересно, сколько джедаев когда-либо соблазнились?» — подумал Квай-гон. «Наверняка немногие, но один или два...» Вполне возможно, учитывая, что Колл лучезарно улыбалась и явно была настроена оптимистично. «Мое решение окончательно. И я сомневаюсь, что Республика пришлет кого-нибудь для подписания договора о государственном управлении, во всяком случае без внесения в него существенных правок». Хотя Квай-гон не мог сказать, как скоро отреагирует Совет джедаев, он знал, что Йода выслушал его опасения и воспринял их серьезно. При всех его поучениях насчет того, что джедаи не должны править, Йода обладал поразительным умением заставить канцлера Каш прислушаться. Какие-то действия будут предприняты. Ни один пайджелец больше не попадет в рабство. Однако Квай-гон пришел сюда не по этому вопросу. «Оставим политику», — сказал он. «Вчера на луне Пайджела было схвачено одно лицо, бывшая собственность Дзерки, ее разумное имущество и...» «Не бывшая», — Квай-гон нахмурился, — «прошу прощения. Те, кто сбежали, они выкупили свою свободу на законных основаниях или не были выкуплены другими, не являются бывшей собственностью Дзерки», — сказала Колл. «Они по-прежнему являются собственностью Дзерки. В нашем корпоративном уставе это прописано очень детально. И, разумеется, всякая планета, которая ведет с нами дела, должна действовать в соответствии с уставом, включая Пайджел». Каждое слово этой тирады внушало Квай-гону отвращение. Но он сохранял спокойствие. Он пришел сюда, чтобы достичь одной и только одной цели. «Тогда, изъясняясь вашим языком, женщина, которая является собственностью Дзерки, была схвачена после нескольких лет пребывания на свободе. Я бы хотел договориться о ее освобождении или же приобретении». Колл заморгала. Неизвестно, чего она от него ожидала, но точно не этого. «Джедай желает приобрести рабыню. Ого, это что-то новенькое». «С намерением ее освободить», — подчеркнул Квай-гон. Мэрит Колл поджала губы. «Согласны ли вы рассмотреть иную плату помимо денег? Скажем, ваше сотрудничество на церемонии подписания договора? Согласие представлять Республику?» Автоматический ответ застрял в горле Квай-гона. Мог ли он использовать свое положение, чтобы выторговать значимые перемены, корректировку текста договора или даже запрет рабства на Пайджеле? Мог ли он не только спасти Рахару Уик, но и помочь целой планете? Вероятно, нет. У Квайгона сжалось сердце от осознания того, что Совет джедаев едва ли поддержит его в этом деле. Это стало бы превышением представительских полномочий, и он это понимал. Кроме того, видение оставалось неизменным. Квайгон видел кровопролитие и хаос во время церемонии подписания договора. Он знал, так же твердо, как будто пережил все это сам, что нельзя позволить церемонии состояться, даже для спасения его собственной жизни. «Это исключено», — сказал он. «Однако я готов предложить значительную сумму денег или, например, консультацию относительно того, как может измениться политическая ситуация после ухода канцлера Каш». Глаза Кол загорелись, и на мгновение Квайгон подумал, что дело решится вот так просто. Его догадки не базировались ни на какой конфиденциальной информации. Вопреки расхожему мнению, что джедаи посвящены в секреты внутренней кухни правительства, это было правдой лишь отчасти. Квайгон не больше кого-либо в галактике имел представление о том, что намерены делать Элисиар, Валорум или другие кандидаты, если займут должность канцлера. Но зато он мог длительное время рассуждать вслух, если это понадобится для освобождения Рахар Уик. Затем лицо Кол посуровило. «Боюсь, я не могу этого сделать. Честно говоря, я не уверена, что здесь вообще есть что обсуждать. Когда раб убегает, важно продемонстрировать другим тщетность этой попытки. Если допустить, чтобы такое лицо было выкуплено и сразу же освобождено, то это вызовет брожение, породит ложные надежды. Я уверена, вы понимаете, что я имею в виду». «Вы имеете в виду, — сказал Квайгон, — что я никак не смогу убедить вас передумать?» С широкой улыбкой Кол ответила: «Никоим образом». Уик, Рахара. Она стояла, дрожа, в помещении обработки, а дроид-камера делал снимки со всех ракурсов. Тем временем протокольный дроид Аркью, шаркая, ходил вокруг нее и вслух перечислял факты. «Родилась в корпорации ЦРК 29 лет назад, в заводском комплексе на Хосниан Прайм. Исчезла в неизвестном направлении 15 лет, 2 месяца и 2 дня назад. Доставлена обратно сегодня приблизительно...» «Я не родилась в ЦРКе», — сказала Рахара. Ее голосу было почти не слышно на фоне шипения пара в клапанах, постоянного лязгания дроидов и шагов пленников по металлическим решеткам. «Я родилась в семье у своих родителей, у живых людей. Ты, наверное, мне не скажешь, кем они были». Порой ей казалось, что она их помнит, но в основном она понимала, что это неправда. Аркью помолчал. «Запрошенная информация иррелевантна. Знаешь, у меня есть друг, которого воспитали протокольные дроиды. Возможно ли достучаться до этой железяки? Научилась же она договариваться с Паксом время от времени. Быть может, стоило применить этот опыт на практике? Правда, модели 3PO, а не RQ, но ведь всех протокольных дроидов что-то объединяет, так ведь?» «Нас объединяет протокол», — сказал RQ. «Да, именно. Так вот, мой друг Пакс, он говорит, что протокольные дроиды обладают хорошо развитым этическим чувством. Даже лучшим, чем у большинства людей». Когда Рахара произнесла имя Пакса, голос ее задрожал. Половину времени ей хотелось выкинуть его через ближайший шлюз, но вторую половину... Рахара сглотнула. Если она сейчас будет думать о Паксе, то ударится в слезы, к чему была близка и так. Он сказал, что если бы правила устанавливали протокольные дроиды, галактика была бы куда более упорядоченной. Автомат развернулся в талии и пристально посмотрел на нее. «Это факт». Главным образом Рахара просто тянула время. В 3 метрах от себя она видела дверь приемной камеры и знала, что скоро ее отведут туда в наручниках и запрут, а потом приставят к работе в ожидании перевода на новое место. Если верить воспоминаниям других, кого ловили после побега, новое место приятным не будет. Дзерка отправит ее либо на спайсовые рудники Кеселя, либо на строительные работы в зверском холоде на Астигион Прайме. Снисхождения для нее не будет. «Поэтому, как протокольный дроид, ты мне, может быть, кое-что скажешь». Рахара откинула с лица мокрые от пара волосы. Грубый балахон дзерки лип к коже, будто пытаясь ее задушить. «Зачем дзерки живые рабы, если дроиды работают лучше, если они дешевле и долговечней? Зачем? К такой смысл?» Аркью наклонил голову. «Корпорация Дзерка обращает в рабство разумных существ, потому что может». С этими словами он отправил ее на завершение обработки. Выйдя из центрального офиса Дзерки, Квайгон направился обратно во дворец. Дроиды-светильники освещали как дорожку, так и некоторые иные отдельные участки территории. Поначалу Квайгон не обращал на них особого внимания. Дворец всегда был ярко иллюминирован, а его мысли были поглощены идеей освобождения Рахары Уик. Раз Мэрит Кол отказалась и от выкупа, и от бартера, возможно, стоило использовать менее законный подход. Один или два истребителя могли бы проскользнуть незамеченными сквозь системы защиты Козыря, если организовать отвлекающий маневр. Но в то время, как он обдумывал возможные варианты такого маневра, послать списанный корабль, запрограммированный на самоуничтожение, внимание его понемногу переключилось на происходившее вокруг. Быстро темнело, и скоро стало очевидно, что территория вокруг дворца освещена ярче обычного, существенно ярче. Сойдя с обсаженной деревьями дорожки, Квайгон оказался на большой лужайке, откуда было хорошо видно дроидов-стражей и дроидов-рабочих, занятых сооружением увеселительного павильона, широкий балкон над морем и особенно небесную чашу. Войдя во дворец, Квайгон увидел похожую сцену. На каждой плоской поверхности стояла керамическая ваза, заполненная свежими и яркими цветами. Двое дроидов натирали воском пол большого вестибюля, один катился, рассыпая воск, другой шел следом и полировал. Один из поваров торопливо шагал в сторону кухни, говоря в комлинк: «Нет, 60 фруктовых тарелок мало, надо минимум 80. Да, я понимаю, что поздновато, но что делать?» «Джедай Джин!» — подошла министр Орт, разглаживая свой желтовато-коричневый плащ. «Что ж, смелости вам не занимать. Надо отдать должное». Квайгон решил не поддаваться на эту попытку завязать разговор. «Куда это вы идете?» «Просмотреть рассадку гостей. Не волнуйтесь, я не держу зла. Вы получите место в первом ряду». Орт натянуто улыбнулась и пошла дальше. «Коронация», — подумал Квайгон. «Договор. Ведь это все застопорилось. Или нет?» Он поспешил в выделенные джедаем покои. Совет явно прислал какое-то сообщение. Райль, что ли, связался с ними и запросил другого представителя? И они оказались настолько слабовольными, что согласились? Или были составлены новые, исправленные версии договора и Конституции? «Оби-Ван!» — окликнул рыцарь, войдя в общую комнату. «Ты здесь?» «Да, учитель». Оби-Ван показался в дверях своей спальни. Вид и голос у него были какие-то унылые. «Здесь». «Что тут вообще происходит?» Квайгон скинул с себя плащ. «Они готовятся к церемонии подписания договора», — сказал Падаван. «Коронация, Конституция, все такое». «И каким же образом они намереваются его подписать?» В душу Квайгона закрались мрачные подозрения. Дзерка убедила их, что можно вообще обойтись без республики. Оби-Ван покачал головой. «Нет, учитель, ничего подобного». Он с усилием сглотнул. «Совет джедаев... Совет назначил меня полномочным представителем республики для участия в церемонии». «Падаван будет представлять всю республику? Пускай и такой сильный, как Оби-Ван? Какая-то бессмыслица». «Райль связался с ними, и они дали такой ответ?» «Это я с ними связался». Оби-Ван выпрямился. «Вы и мастер Авера зашли в тупик. Ни один из вас не желал обратиться к совету. Так что это пришлось сделать мне. Я и помыслить не мог, что они так решат, но именно так они велели мне поступить». Чувство, что его покинули, предали, сдавило Квайгона как кулак. И это сделал Оби-Ван? Он молчал несколько долгих секунд, прежде чем смог подобрать какие-то слова. «Ты готов подписать договор и ратифицировать Конституцию, которая навеки узаконит на этой планете и рабство, и власть Дзерки?» «Нет, учитель». Оби-Ван так быстро замотал головой, что в менее грустных обстоятельствах это показалось бы комичным. «Сенатский комитет написал проект статьи, в котором фактически говорится, что договор действует лишь на временной основе. По сути, просто чтобы открыть гиперпространственный коридор и позволить начать работать демократически избранной ассамблее. Потом на протяжении одного местного года Пайджел должен предложить республике новую конституцию и новый договор. Естественно, Сенат выразительно обозначил, какие изменения они ожидают увидеть. «И которых они не увидят», — сказал Квай-Гон. «Они настолько наивны, не понимают, что Дзерка подкупит всех этих новоизбранных депутатов? А ты? Единственное преимущество сохранения власти в руках монарха заключается в том, что для осуществления позитивных перемен нужно убедить лишь одного правителя. Теперь же будут сотни политиков с клочком власти у каждого, и многие из них уже финансово связаны с Дзеркой». Стыд на лице Оби-Вана сменился упрямством. «Вы всегда утверждали, что верите в демократические принципы. Всего несколько дней назад вы расхваливали их на все лады. Неужели на Пайджеле все иначе?» «Может быть и нет, а может быть и да». Квай-Гон тяжело опустился на ближайший стул. Разум его заполонили образы из сна. И теперь он вынужден был представлять, как Оби-Ван посреди этого хаоса и кровопролития сражается за свою жизнь. «Но мое видение будущего от этого не меняется. Хотя, конечно, ты не веришь ни в видение, ни в пророчество». «Я верю в вас, учитель», — настойчиво сказал Оби-Ван, у которого снова сделался удрученный вид. «Больше, чем вы осознаете. Но я также верю, что будущее всегда в движении». «Благодаря твоему вмешательству», — сказал Квай-Гон, «будущее Пайджела будет написано кровью». Он вышел, оставив ученика одного.